Мартин. 12 января 1908 года. Они обыскивали поля и лес на протяжении еще нескольких часов. Ближе к вечеру снегопад прекратился, но холод с каждым часом усиливался. Снег был сухим, сыпучим, и ветер наметал сугроб за сугробом, отчего и двор, и поля стали похожи на волнующееся море, в одно мгновение схваченное жестким морозом в лед. Сколько времени может прожить ребенок, оказавшись в такую погоду под открытым небом? Мартин старался не думать об этом, сосредоточившись на том, чтобы шагать вперед, время от времени выкрикивая имя дочери. Он не ел весь день, только заскочил в дом, чтобы выпить кружку воды, и теперь голод немилосердно терзал его внутренности, а отчаяние, словно ледяными тисками, сжимало сердце. В довершение всего у него нещадно разболелась голова, и он почти потерял способность мыслить разумно и логично. Теперь все его силы уходили на то, чтобы держать под контролем панику, грозившую захлестнуть его с головой, как волна захлестывает обессилевшего пловца. Мартина поддерживало лишь сознание того, что ради Сары он обязан сохранять хотя бы видимость спокойствия, ибо только так он мог убедить ее в том, что все закончится хорошо. Сам Мартин, однако, в это уже почти не верил, и только надежда толкала его все дальше и дальше через заснеженные поля и лес. Сара с ним не пошла. Она старалась не отходить слишком далеко от дома на случай, если Герти вдруг вернется. Мартин слышал, как она зовет дочь, и даже когда он перевалил за холмы, ветер время от времени доносил до него ее исполненные отчаяния крики. «Герти! Герти! Герти!» Бесконечное повторение имени девочки накладывалось на завывание и свист ветра, так что в конце концов Мартину начало слышаться издевательское «Хрен тебе! Хрен тебе!». К счастью, вскоре и эти слова превратились в абракадабру, в бессмысленный набор звуков. Однако он продолжал инстинктивно напрягать слух, пытаясь вычленить имя дочери в доносящихся до него криках. От этого у него еще сильнее разболелась голова. Искалеченная нога тоже пульсировала болью, и Мартин боялся, что она попросту откажется ему служить. И то сказать, если считать с утра, то он прошел, наверное, уже несколько десятков миль и теперь переставлял обутые в снегоступы ноги чисто машинально. Увы, никаких следов Герти Мартин так и не обнаружил. «Хрен тебе!» Внезапно он вспомнил лисицу, которая удирала прочь, держа в зубах окровавленную куриную тушку. «Мертвая птица». Представил, как дочь идет по его следам все дальше и дальше в лес. Мертвая Герти. Хрен тебе. Мартин зажал уши руками, зажмурился и, оступившись, рухнул в снег. Он знал, что его обязанность мужчины и главы семьи заключается в том, чтобы оберегать жену и дочь, сражаться с угрожающими им опасностями, защищать их общее имущество и так далее. И вот теперь он беспомощно валялся в снегу, не в силах спасти себя самого. «Герти!» — закричал Мартин во всю силу легких. Но в ответ услышал только вой ветра. Наконец он поднялся и, оберегая покалеченную ногу, которая при каждом шаге грозила подогнуться под его весом, стал спускаться с холма. Короткий зимний день близился к концу, и Мартин знал, что ему пора возвращаться. Скоро должно было стемнеть, а он не представлял, как продолжать поиски ночью. Когда Мартин двигался через поле, он заметил Сару, которая вышла из хлева. Поверх кофты она накинула толстый шерстяной платок, но даже издалека ему было хорошо видно, что жена сильно замерзла. То и дело, проваливаясь в снег, она неверными шагами кружила по двору, продолжая выкрикивать хриплым осипшим голосом «Герти! Герти! Герти!». Перчаток на ней не было, руки посинели от холода, и только кончики пальцев были окрашены подсыхающей кровью, Каждый раз, когда Сара нервничала или волновалась, она принималась жестоко грызть ногти, обкусывая их почти до мяса. Точно такие же руки были у нее, когда Сара прижимала к себе мертвое тельце малыша Чарли. Я слышу, как бьется его маленькое сердечко. Если теперь они потеряют и Герти, подумал Мартин, Сару это убьет. Заметив мужа, Сара бросилась к нему навстречу. В ее широко раскрытых глазах горел огонек надежды. «Ну, ты что-нибудь нашел?» Мартин отрицательно покачал головой. Она смотрела на него почти целую минуту, как человек, который не в силах поверить собственным ушам, и Мартин снова вспомнил золотистые лисьи глаза во мраке пещеры, которые смотрели на него сквозь него. «Скоро стемнеет», — сказала наконец Сара. «Возьми лошадь и скачи в город. Расскажи обо всем Лусиусу и шерифу Дею. Пусть соберут людей с фонарями и факелами. Как можно больше людей, слышишь? И загляни по дороге к Бемисам. Вдруг они видели нашу девочку. Она могла пойти к ним, чтобы поиграть с Ширли». «Хорошо. Я отправлюсь сейчас же», — пообещал Мартин, опустив руку на плечо жены. «А ты ступай в дом. Ты замерзла, тебе нужно согреться. Я приведу помощь». Мартин проголодался и хотел пить, но зайти в дом хотя бы только для того, чтобы попить воды, казалось ему проявлением эгоизма. Да и Сара бы его не поняла. Она наверняка считала, что их девочка еще жива, и что каждая лишняя минута, проведенная на морозе, может стоить ей жизни. Увы, сам Мартин уже почти не верил в благополучный исход. Однако ему не хотелось лишать Сару последней надежды, и он решил, что по дороге в город остановится у ручья, который сбегал с холмов и замерзал только в самые сильные морозы. Он спешится, ляжет в снег на берегу и станет пить, как животное, пока от холода не заломит зубы и затылок. «Мартин», — сказала вдруг Сара, беря его за руки, — «помолись со мной, пожалуйста». Мартин никогда не был особенно набожным человеком. Сара и Герти каждый вечер молились перед сном, но он никогда не принимал в этом участие. Правда, каждое воскресенье Мартин ходил с ними в церковь и слушал, как преподобный Эйрс читает Священное Писание, но это было, пожалуй, все. При этом он не был неверующим. Просто ему казалось, что Бог вряд ли обратит внимание на его молитвы. Миллионы людей молятся ему каждый день. Так с какой стати он станет прислушиваться к просьбам какого-то Мартина Ши из затерянного в глуши Уэст-Холла? И только сейчас, когда последняя искра надежды в его душе погасла, сменившись безысходностью и отчаянием, Мартин готов был испробовать это последнее средство. Вот почему в ответ на просьбу жены он кивнул и, сняв шляпу, склонил голову, а Сара крепко сжала его руку своими окровавленными пальцами. «Господи, пожалуйста, прошу тебя», — начала она хриплым, срывающимся голосом, и Мартин, не утерпев, бросил на нее быстрый взгляд. Глаза Сары были закрыты, лицо покрылось красными пятнами, из носа текло. «Прошу тебя, спаси нашу Герти, огради от опасности и возврати ее нам. Она хорошая, добрая девочка, и...» Голос ее снова прервался. «Она все, что у нас есть. Если мы ее потеряем, я больше не смогу». Сара не договорила. Рыдания сотрясли ее тело, и Мартин быстро закончил. Аминь. Сара открыла глаза, выпустила его руку и медленно пошла к дому. Голова ее по-прежнему была опущена, а губы беззвучно шевелились, словно она продолжала разговор с Богом, упрашивая, умоляя или пытаясь заключить с ним сделку. Проводив ее взглядом, Мартин повернулся и распахнул дверь хлева. Не успел он войти, как стоявшие в стойлах животные дружно напомнили ему, что сегодня их так и не покормили. Корова, к тому же, осталась недоенной. Когда Мартин проходил мимо нее, она жалобно замычала, но сейчас ему было не до молока. Сняв со столба старое потрескавшееся седло, он двинулся туда, где стояли обе их лошади, но вдруг остановился. Что-то привлекло его внимание, что-то такое, отчего сердце Мартина едва не выпрыгнуло из груди. Седло, которое он держал в руках, вдруг показалось ему таким тяжелым, что он с трудом удерживал его в ставших скользкими от пота руках. Лисья шкура исчезла. Всего несколько часов назад он собственноручно растянул ее на северной стене и, прибив гвоздями, некоторое время любовался плодами своего труда, во всех подробностях представляя роскошную лисью шапку, которую сошьет для Герти Сара. Когда он уходил, шкура была на месте, но сейчас она пропала. Вместо нее... Мартин не сразу разглядел, что висит на одном из торчащих в стене гвоздей. Это было что-то длинное, и оно слегка поблескивало в тусклом вечернем свете, проникавшем в хлев сквозь маленькое окошко. Мартин шагнул вперед, чтобы получше рассмотреть это, и вдруг, задохнувшись, выронил седло. На гвозде, вбитом в грубую бревенчатую стену хлева, висела длинная прядь белокурых волос. Это были волосы Герти. Горячая волна поднялась из пустого желудка, обжигая гортань. Мартин покачнулся, широко раскрыв рот, и его вырвало. Не сразу он пришел в себя. Перед глазами плыли черные пятна, голова гудела, как церковный колокол, и Мартин крепко обхватил ее руками, словно боясь, что она вот-вот расколется. Опустив взгляд, он увидел пятна крови на своей одежде. Он изрядно испачкался, пока свежевал лису, но сейчас ему показалось, что это кровь его дочери. «Мартин!» Он с трудом сглотнул и, обернувшись, увидел Сару, которая медленно шла к нему по проходу. «Что ты делаешь?» Он поспешно выпрямился и встал так, чтобы заслонить собой стену. «Господи!» — мысленно взмолился он во второй раз за сегодняшний день. «Пожалуйста, сделай так, чтобы она не увидела волосы». «Мне нужно было взять седло», — ответил он. Сара ни в коем случае не должна была увидеть прядь волос на стене. Мартин знал, что это ее убьет. Он должен что-то сделать, спрятать волосы, закопать в снег или выбросить в ручей, чтобы их унесло потоком как можно дальше. Что угодно, лишь бы они не попали Саре на глаза. «Поторопись», — предупредила она, — «скоро станет совсем темно». С этими словами Сара повернулась и вышла из хлева, и Мартин тихонько с облегчением вздохнул. Убедившись, что жена вернулась в дом, он сорвал со стены прядь волос, которая оказалась довольно толстой, и затолкал как можно глубже в карман куртки. Оседлав лошадь и выведя ее на заснеженный двор, Мартин сразу понял, что поездка будет нелегкой. Ему оставалось только надеяться, что дороги близ города уже укатали, иначе он рисковал добраться до Уэст-Холла только к утру. Что касалось пропажи шкуры, то Мартин почти сумел убедить себя в том, что ее унес пробравшийся в хлев койот. Однако стоило ему снова нащупать в кармане прядь светлых волос, как его умопостроения тут же рассыпались в прах. Никакого объяснения тому, как волосы дочери оказались на гвозде, Мартин придумать не мог. Мартин, это снова была Сара. Выйдя из дома, она стояла на крыльце, рядом с входной дверью и, раскачиваясь взад и вперед, грызла ногти. Взгляд у нее был растерянным и почти безумным. «Иди в дом, Сара», — сказал Мартин жене. «Ты совсем раздета, а на улице мороз. Герти, ты ничем ей не поможешь, если простудишься и заболеешь». Она кивнула и, повернувшись, шагнула к двери, но снова остановилась. «Мартин!» «Что?» В горле вдруг пересохло, и он с трудом сглотнул. «Неужели она видела волосы?» Это все из-за кольца. Что-что? Из-за кольца, которое ты нашел в поле. Сара смотрела не на него, а на снег у себя под ногами, и на мгновение Мартину показалось, что она стоит на крыльце босиком. Из-за кольца, которое ты хотел подарить мне на Рождество. Я знаю, что оно до сих пор у тебя. Мартин вздрогнул. Значит, Сара все время знала, что он не нашел в себе сил расстаться с кольцом, что он был слишком эгоистичен, чтобы выполнить ее просьбу и выбросить его. И вот обман раскрылся, и ему нечего было сказать. Сара тоже молчала. Дыхание, вырывавшееся у нее изо рта, превращалось на морозе в облака густого пара. Оно было слишком частым, словно Сара никак не могла отдышаться после быстрого бега, но лицо ее было бледным, а губы посинели от холода. «Напрасно ты его не выбросил», — проговорила она после довольно продолжительной паузы. «Я говорила тебе, чтобы ты не подбирал вещи, которые найдешь в земле, но ты меня не послушал. И теперь... В общем, я хочу, чтобы ты как можно скорее от него избавился. Верни его назад. Может быть, еще не поздно». «Вернуть назад?» — переспросил Мартин. «Отвези его туда, где ты его нашел, и закопай. Это единственный способ вернуть Герти». Мартин долго смотрел на жену. Он не мог поверить, что она говорит серьезно. Но выражение ее лица очень быстро убедило его в обратном. Сейчас он припомнил, что Сара никогда не шутила, когда речь заходила об окружавших ферму полях и лесах, о том, что там происходило или могло произойти. Сколько раз она просила его не заходить в лес слишком далеко, быть осторожным, не пахать слишком близко к холмам, никогда не подбирать странные предметы, которые выносил на поверхность земли лемех плуга. Мартин всегда думал, что говорить так ее заставляют старинные семейные предания, которые Сара слышала с детства. Те суеверия и предрассудки, которым были подвержены ее родители и родители ее родителей. Ее веру в слепые и враждебные силы, населявшие лес, который окружал их уединенную ферму, Мартин не одобрял, но старался не заострять внимание на некоторых странностях жены. Ему казалось, он понимает, откуда это у Сары, и все же ее уверенность в том, что Герти пропала только потому, что несколько месяцев назад он подобрал в поле странное костяное кольцо, казалось ему несообразной и нелепой. И почти безумный. «Сделай это сейчас, до того, как отправишься в город», — добавила Сара твердо, и в ее глазах вспыхнул упрямый огонь. «Прошу тебя, Мартин, пожалуйста!» «Как скажешь!» Мартин вовремя вспомнил, что говорил ему брат, когда после смерти маленького Чарльза Сара на время как будто сошла с ума. «Никогда не спорь с человеком, который испытывает временное помрачение рассудка», — сказал Лусиус. «Ты все равно его не переубедишь и только усугубишь ситуацию». «Как скажешь», — еще раз повторил он и, кивнув Саре, вскарабкался в седло и погнал лошадь в поле. Мартин хорошо помнил, где он нашел кольцо. На краю последнего из своих полей, почти у самой опушки. Лошадь на каждом шагу увязала в снегу, но все же шла довольно быстро, так что уже через несколько минут он был на месте. Здесь Мартин спешился и оглянулся. С этого расстояния Сара казалась просто серым пятном, едва различимым на фоне крыльца в ранних зимних сумерках. И все же он не сомневался, что она смотрит в его сторону. Тяжело вздохнув, Мартин снял промокшие насквозь рукавицы и сунул руку в правый карман штанов, где лежало кольцо. В кармане, однако, его не оказалось, и он похлопал себя по левому карману. Ничего. Сдерживая нетерпение, Мартин обследовал швы в поисках дыры, но карманы были целы. В левом кармане куртки лежало только полдюжины патронов к ружью. Сунув руку в правый карман, Мартин наткнулся на мягкую прядь волос и содрогнулся от отвращения. «Где же кольцо?» Он не мог его потерять, в этом Мартин был уверен. Оно должно быть здесь. Мартин отчетливо помнил, что кольцо лежало у него в кармане, когда он преследовал лису. Раз или два он даже прикоснулся к нему, рассчитывая, что красивая безделушка принесет ему удачу. Куда же оно могло подеваться? Он беспомощно обернулся через плечо. Сара продолжала маячить на крыльце. Мартину даже показалось, словно она слегка покачивается под порывами ветра, словно торчащие из снега стебли прошлогодней травы. Несмотря на холод, лоб Мартина покрылся испариной. Что же делать? И тут его осенило. Он снова засунул руку в правый карман куртки и нащупал прядь волос, свернувшуюся там, подобно мягкой змее. Опустившись на колени, Мартин стал разгребать снег пальцами. От холода они очень быстро потеряли чувствительность, но он копал и копал, пока не наткнулся на погребенную под снегом прочную ледяную корку, оставшуюся от какой-то давнишней оттепели. Лед Мартин разбил каблуком, потом снова стал разгребать снег руками. Вскоре он добрался до замерзшей земли, твердый как камень. Ни топора, ни ножа у него с собой не было, поэтому Мартин вынужден был остановиться. Бросив волосы в яму, он забросал их снегом и поднялся. На ходу, вытирая мокрые руки о штаны, Мартин вернулся к горцующей на ветру лошади. Чтобы выехать на дорогу, ведущую в город, ему пришлось снова проехать мимо дома. «Ты сделал, что я просила?» — крикнула ему Сара, когда Мартин скакал через двор. Он кивнул в ответ, но так и не нашел в себе сил посмотреть жене в глаза. «Иди в дом, Сара!» — отозвался он. «Тебе нужно согреться. Я вернусь и приведу помощь».